Глава 22. Корабль. И ушли ликаны в дальние края. Никто точно не знал, куда скрылся один из кланов. Но иногда, очень-очень редко, они появлялись на Мэроу. Их прогнала война. Ликаны так и не смогли ужиться с остальными видами. Книга матери и отца. Глава 30. К кораблю мы прибываем на рассвете четвертого дня. Огромных размеров махина пугает своими габаритами. Длинная мачта, сложенные паруса и люди, снующие по темно-коричневым, блестящим от лучей солнца доскам. Спешиваюсь и осматриваю наш отряд. До первой точки отсчета мы добрались полным составом. Думаю, это благодаря равкам принца. Небольшой ветер поднимает волны, и они бьются о корпус корабля. Первыми заводят лошадей по импровизированному трапу из досок. Животные ржут и брыкаются, но все же людям, которые уже были на корабле, удается поднять их на борт. Слышу, как Аргас расспрашивает Колума о корабле, и сама внимательно слушаю ответы мага. Уже через минуту понимаю, что Колум располагает ничтожной долей информации, как и я. Стараюсь казаться невозмутимой и поднимаюсь следом за принцем и Гвианой, которая в десятый, а то и в сотый раз жалуется на человеческое тело. Она устала и больше не в силах терпеть неудобства в виде коротких ног и слабого тела в целом. Бывшая королева садится на палубе и стонет. Снимает обувь и взвизгивает так, словно ее окунули в кипяток. «Бастиан, что это? О, Бастиан!» Равк присаживается рядом с Гвианой и, осмотрев ее ногу, говорит. «Это всего лишь мозоль». «Мозоль? Это еще что за проказа? Я умираю? О, матерь, я умираю!» «Нет, ты просто натерла ногу». «Ногу?» – вскрикивает Гвиана и, хмуря брови, спрашивает. «Тебе сказать, что я себе натерла? Все! А это...» – она смотрит снова на мозоль. «Это ужасно! Мало того, что ты выбрал для меня отвратительное низкое тело с короткими ногами, так эти ноги еще и больны скверной. Они сгниют и отвалятся. А что я буду делать без ног? Я же стану еще ниже!» «Это не скверно. Мозоль!» «Да не мозолькой мне тут! Это невыносимо!» Гвиана прикладывает ладонь ко лбу и продолжает бухтеть, но, к счастью, уже более тихо. Все расходятся от стонущей королевы, на их лицах снисходительные улыбки. Только лишь один из равков остается возле Гвианы и в итоге на руках уносит девушку вниз. Кому вообще пришло все это придумать и сделать? Что, на земле мало места? Нужно соваться в воду? Еще летать начните. «Откуда тут вообще корабль?» – спрашиваю я у Равка и хватаюсь за какой-то канат. «Магия! Так что следи за Роменом, пока он жив. Мы плывем». Нахожу взглядом мага, он стоит на самом носу корабля, бросает на меня взгляд и высокомерно приподнимает бровь. Индюк! И вот от этого заносчивого мага зависят все наши жизни? Ужас, да и только! Почему бы не создать корабль возле дома Лилии? Для чего мы проделали столь долгий путь? Равк подходит ко мне слишком близко и указывает рукой на сушу. Оборачиваюсь и вижу там семерых всадников, которые удаляются в сторону земли ликанов. Принц говорит, и я чувствую его теплое дыхание на своей шее. Они – отвлекающий маневр. Если бы мы сели на корабль в поселении Лилии, то каждый первый знал бы об этом. А так шавки, что идут по нашему следу, будут преследовать мираж. Но не охотники и маги, добавляю я и немного отстраняюсь от Равка. С этими мы разберемся иначе. Равк отходит и кивает своему магу. Тот поднимает руки вверх, и паруса сами поднимаются. Корабль приходит в движение. Мы плывем. Гадство. Отхожу в самый укромный угол и сажусь за тюки. Мне плохо. Внутри все переворачивается, а голова становится тяжелой. Водная болезнь. Кто бы знал. Первые трое суток меня изрядно рвет за борт. Я свешиваюсь так низко, что боюсь перевернуться и оказаться в пучине океана. На пятый день я надеюсь перевернуться и больше никогда не всплыть. Наше водное приключение длится больше 2 месяцев. И все это время я единственная, кто страдает от водной болезни. Угораздило же. Миланта делает какие-то настойки и постоянно пытается меня ими напоить. От них действительно легче, иначе бы меня рвало безостановочно. Я сплю прямо на палубе, как и все остальные, кроме Аргаса, его матери и Гвианы. Корабль оказался 3-ярусным. Об этом мне сообщил Колум, когда принес очередную настойку Миланты. Самый нижний ярус служит складом для оружия, еды и воды. Это то, что создано не с помощью магии. 2-й ярус занимают лошади, ведь они бы давно уже перепутались и повыбрасывались бы за борт. Я бы сиганула вслед за ними. Мы, все те, кто находится на палубе, присоединимся к лошадям только в случае шторма. Шторм. На 2-й день после диалога с Колумом, а точнее его одностороннего монолога, пошел дождь. Да такой сильный, что всех, кто был наверху, в считанные мгновения затопило. Мы промокли до нитки. Но вода с неба – это самое простое. Поднялся ветер. Маг принца сложил паруса, но это не спасло нас от ужасающей качки. Хватаюсь за трос и слышу, как кто-то кричит: «Все вниз! Или привязывайтесь к мачте!» Обессиленные руки хватаются за канат, но я не могу привязать себя. Пальцы застыли и не слушаются. Ливень застилает глаза, и я ничего не вижу дальше своего носа. Корабль шатает еще больше, его уже бросает из стороны в сторону, палуба наклоняется все сильнее и сильнее, ноги скользят по мокрым доскам. С трудом удерживаю равновесие. Вскрикиваю от очередного толчка, он оказывается сильнее, чем все предыдущие, и я выпускаю канат из рук. С криком, который из-за грозы и шума дождя никто не слышит, лечу по мокрой палубе и собираю своим телом различные деревянные короба. В кого-то врезаюсь, пытаюсь за что-нибудь ухватиться, но пальцы цепляются за воду и пустоту. Больно ударяюсь виском обо что-то, и тут корабль наклоняется в другую сторону. Кубарем лечу обратно, хватаюсь руками за доски, ломаю ногти и в какое-то мгновение понимаю, что скоро слечу за борт. Оборачиваюсь и вижу сквозь стену дождя, как один из людей улетает в пучину океана. Ноги повисают в воздухе, и я, зажмурив глаза, пытаюсь схватиться хоть за что-то и хватаюсь. Мягкое и теплое. Поднимаю голову и встречаюсь глазами с Равком. Принц одной рукой держится за канат, 2-й за мою руку. Резко дергает меня наверх, и я впечатываюсь в его тело. Корабль переворачивает в другую сторону, но Равк успевает каким-то образом обвязать нас тросом вокруг деревянного столба, который держал давно оторванные штормом паруса. Оказываюсь прижатой к Равку лицом и, жадно хватая воздух, упираюсь лбом ему в грудь. Трясущимися пальцами хватаюсь за принца. Если бы я попала в воду, то не выбралась бы. Сквозь чрезмерно шумное буйство природы слышу, как Равк кричит мне: «И даже сейчас ты можешь меня не благодарить!» Подавляю улыбку и прикрываю глаза. Холод и ливень заставляют меня прижаться к горячему телу Равка, и я понемногу успокаиваюсь. Взяв себя в руки, тихо, так, чтобы он не слышал, шепчу: «Спасибо». «Ты что-то сказала?» «Нет». Корабль несется в неизвестном направлении. Уверена, мы сбились с курса. Найти кого-то взглядом невозможно. Надеюсь, большинство уцелеет. Успокаивает то, что Колум, Миланта и Аргас с матерью были не на палубе. Сквозь стену дождя начинает проглядываться нечто высокое. И в последнюю секунду, перед столкновением с каменной глыбой, я понимаю: нам конец. Равк прижимает меня к себе, корабль врезается в скалу. Дерево с легкостью ломается о камень, корабль разваливается на глазах, и уже через мгновение Равк разрезает канат, и, не сговариваясь, мы прыгаем за борт. Удар о воду дезориентирует меня и пугает. Теряю Равка и ухожу под воду с головой. Брыкаюсь, и меня переворачивает. Я уже не понимаю, где верх, а где низ. Страх и паника заставляют меня дышать, и я дышу водой. Она больно заполняет горло и нос, а вот вытолкнуть воду из себя я уже не в силах. Постепенно перестаю испытывать боль. Прекращаю брыкаться, но еще чувствую, как мое тело треплют объятия океана.